чтобы следа не осталось от жилища. Это одни. Другие говорят, что это сам чернокнижник все устроил. Когда его приехали арестовывать гвардейцы из самой Равенны, и не погиб вовсе, как в первом варианте, а благополучно обернулся то ли огненным драконом, то ли просто черным вороном, и улетел неведомо куда. А гвардейцы с тех пор бродят призраками по берегам и, как положено, утаскивают в озеро всякого дерзнувшего под покровом тьмы. Ерунда все это, ваше величество. Дом там точно когда-то стоял. В нем и в самом деле обитал какой-то нелюдим, чуть не алхимик. В ясную погоду даже крышу видно в глубине. Вот только я, как человек умудренный кое-каким специфическим житейским опытом, полагаю, что насчет алхимика все врут. А на самом-то деле этот тип примитивно держал притон для тогдашней лесной братьи, а вся болтовня насчет алхимии и чернокнижия была пущена в обиход исключительно для того, чтобы никто и не совался в те места, и стражники тоже. Это как-то более прозаически выглядит, но похоже на правду. Знавал я одного оборотиста малого, промышлявшего на больших дорогах, изобретательный был человек с буйной фантазией. Кубышку свою он держал под полом на заброшенной мельнице, и чтоб кто-нибудь ненароком не наткнулся, обставил все так, будто на мельнице обитает целая орава призраков, целые представления устраивал, наряжал своих ребят в простыни, и они ночами вокруг мельницы болтались с фонариками в зубах. Какие-то хитрые порошки в Равенне раздобывал и устраивал такие фейерверки, что вся округа с зубами от страха стучала и обходила мельницу десятой дорогой. И горлышки от кувшинов у него были под крышей понатыканы, чтобы от малейшего ветерка завывало неводским воем. И сосуд с ртутью, и золотыми монетами в трубу замуровал. Днем он от солнышка нагревался, а ночью холодел, и получались такие удивительные звуки, будто по мельнице что ни ночь чертячьи свадьбы гуляли со всем прилежанием. И ведь все верили. Я у него исповедь принимал, когда он получил ножом под ребро и отдавал концы. Так узнал. Но никому, конечно, не рассказал тайны исповеди. Эх, так что вся округа до сих пор на мельницу нос не сует, горлышки-то до сих пор воют и сосут по-прежнему в трубе. О, в глотке пересохло даже от таких длинных тирад. Сварог, без труда уловив намек, придвинул к нему чеканный кувшин, и отец Грук, не чинясь, наполнил свою чарку. — Ваше здоровье! — Так вот, о проклятом озере этом! Какой-то затворник там и в самом деле жил в старые времена. И дом стоял, пока не ушел под воду, когда случился обвал. Охотно верю, что его и в самом деле приезжали арестовывать некие государственные люди, их там перерезали втихомолку. Знаю я ребят, которые как-то лет 10 тому находили озеро и старинные монеты, и проржавевшие мечи, и часы, и еще всякие мелочи из тех, что ни один нормальный человек просто так не выбросит. Бляхи из конской избруи, еще что-то там. И где это все теперь? Олеша его знает, — пожал плечами отец Грук. Это ж были лесные братья, а не ученые и книжники. Из тех, что прилежно разыскивают всякую старину и волокут ее в музей. По-моему, лик на 300 вокруг не найдешь ни единого музея. Все, что было из благородных металлов, пошло на пропой души.